В первой кубанской казачьей дивизии казачьи настроения. Первая кубанская казачья дивизия была второочередная, составленная преимущественно из казаков старших сроков службы. Она сильно пострадала вследствие бескормицы и плохого снабжения. Люди были оборваны, много было босых. Лошади истощали до такой степени, что лежали и не могли подняться. Казаки голодали. Такое очень тяжелое положение было весьма выгодным для меня. Заботливостью об улучшении материального состояния дивизии я надеялся привлечь сердца казаков к себе и восстановить порядок и дисциплину. Надо отдать справедливость. Все мне пошли навстречу в этом деле. Командующий армией приказал отпустить мне вне очереди сапоги, шаровары, рубахи и шинели для казаков. Довольствие было улучшено. Мозырское земство и окрестные помещики приложили все усилия, чтобы дать наилучшее размещение полкам и выкормить лошадей. От кубанского войска удалось добиться пополнений. Все полковые суммы, которые, на счастье, оказались в целости, были мобилизованы, и заведующие хозяйством с представителями от комитетов поехали кто в Киев, кто в войско, заказывать для казаков бешметы и черкески, которых они давно не видали. Эти хозяйственные заботы отвлекли казаков от пустой митинговой болтовни, и дивизия имела серьезный домовитый хозяйственный вид. Сотенные и полковые комитеты совещались с офицерами, как лучше, экономичнее и богаче одеть и снабдить казаков. Когда же снабжение начало приходить, а лошади поправляться и делаться сытыми, я почувствовал, что между мною и полками установилась та связь, которая до некоторой степени походила на дисциплину. До революции и известного приказа номер один каждый из нас знал, что ему надо делать, как в мирное время, так и на войне. День был расписан по часам. Офицеры и казаки заняты, ни скучать, ни тосковать было некогда. Когда стояли в тылу на отдыхе, и тогда постепенно, после исправления всех материальных погрешностей, начинали занятия, устраивали спортивные праздники и состязания, к которым нужно было готовиться, солдатские спектакли, пели песни и играли трубачи, день был полон, он нес свои заботы и свое утомление. Полковая машина вертелась, и каждый что-нибудь доделал. Лодыри преследовались и наказывались. Лущить семечки было некогда. После революции все пошло по-иному. Комитеты стали вмешиваться в распоряжение начальников, приказы стали делиться на боевые и небоевые. Первые сначала исполнялись, вторые исполнялись по характерному, вошедшему в моду тогда выражению, постольку-поскольку. Безусы, окончившие четырехмесячные курсы прапорщик или просто солдат, рассуждал, нужно или нет то или другое учение. И достаточно было, чтобы он на митинге заявил, что оно ведет к старому режиму, чтобы часть на занятие не вышла, и началось бы то, что тогда очень просто называлось эксцессами. Эксцессы были разные — от грубого ответа до убийства начальника, и все сходило совершенно безнаказанно. Дивизия принимала сытый и довольный вид, и было нужно ее занять. Но начать занятие надо было очень осторожно. Я решил повести их двух видов — беседы и маневры в поле. Беседы я вел лично с офицерами и членами комитетов, а те передавали их в сотнях. Казаков больше всего интересовали вопросы данного политического момента. И, конечно, земля, земля и земля. Вот эти-то вопросы и пришлось затронуть, и притом настолько осторожно, чтобы не обратить беседу в митинг, что было недопустимо, потому что подорвало бы дисциплину. Офицеры явились для меня великолепными помощниками. Я начал с объяснения различного устройства государств и образа правлений. Я слышал, как казаки совершенно серьезно говорили о республике с царем или о монархии, но без царя и тому подобное. Потом я изложил программы политических партий, цели настоящей войны, рассказал о назначении Босфора и Дарданелл, что особенно должно было заинтересовать кубанцев, ведущих торговлю хлебом с Марселью. Вкратце изложил историю казачества и значение казаков для России. Показал им на примитивных, от руки сделанных чертежах, взаимные соотношения казачьих войск и доказал географическую невозможность создания самостоятельной казачьей республики, о чем мечтали многие горячие головы, даже и с офицерскими погонами на плечах. Говорил и о патриотизме, о победе, и, казалось, увлек казаков. Митинги с истеричными речами прекратились и сменились тихими, разумными беседами с офицерами. Беседы эти нравились казакам. Сколько я мог судить, большинство склонялось к тому, чтобы Россия была конституционной монархией или республикой, но чтобы казаки имели широкую автономию. Очень остро ставился земельный вопрос. Но и тут принципы кадетской программы имели перевес. Так, дескать, будет прочнее и вернее. Несмотря на все эти внешние успехи, на душе у меня было смутно. Я не обольщался этим. Глубоко зная казака и солдата, с которым прожил одной жизнью 34 года, я почувствовал, что все это непрочно. Это было баловство, игра в солдатики. Настанет час великого испытания, заскрежещут и завоют в небе снаряды, налетят с бомбами аэропланы, запоют пули, и никакими разговорами, никакими беседами я не заставлю их идти вперед. Все разбежится и исчезнет, предавший офицеров. Не было страха перед исполнением приказа или команды, того страха, который, странное дело, сильнее страха смерти. Не было совести и стыда. Я вспоминал, как раньше того, что я шел сзади цепей и покрикивал «Вперед, вперед, ничего, вперед!» было достаточно, чтобы командуемый мною полк бросился на штурм укрепленной позиции. «А бросились бы эти?» — спрашивал я, глядя на них, мокнущих на походе под дождем. Я видел недовольные, злые лица. И отвечал, нет, не бросились бы. Раньше казаку или солдату стыдно было показать, что он голоден, страдает от жары или холода, или промок. При пропускании колонны мимо себя я видел в таких случаях веселые, как бы над самими собою смеющиеся лица, и на вопрос, что холодно, слышал веселый, бодрый ответ «никак нет», иногда сопровождаемый какой-либо острой солдатской шуткой над самим собою. Теперь этого не было. Всякое лишение, всякое неудобство вызывало косые мрачные взгляды. Они стали барами, господами. Они искали комфорта и радости жизни. А это уже не солдаты и не казаки. Внешние полки были подтянуты, хорошо одеты и выправлены, но внутренние они ничего не стоили. Не было над ними палки капрала, которые они боялись бы больше, нежели пули неприятеля, и пуля неприятеля приобретала для них особое страшное значение. Я переживал ужасную драму. Смерть казалась желанной, ведь рухнуло все, чему молился, во что верил и что любил с самой колыбели в течение 50 лет. Погибла армия. И все-таки надеялся. Думал, что постепенно окрепнет дивизия, вернется былая удаль, и мы еще сделаем дела и спасем Россию от иноземного порабощения. Больше всего я боялся тогда, что казаков станут употреблять на различные усмирения неповинующихся солдат. Ничто так не портит и не развращает солдата, как война со своими, расстрелы, аресты и тому подобное. В тылу, в глухой деревне, вдали от железной дороги, где я жил, мы очень мало знали о том, что происходило в России. Смутно слышали, что верховный главнокомандующий Корнилов требует полного восстановления дисциплины в армии, возвращения офицерам и урядникам прежней дисциплинарной власти, восстановление полевых судов и смертной казни за целый ряд преступлений. Это было приказано объявить в полках. Собранные мною с этой целью офицеры и полковые комитеты дивизии разно восприняли это известие. Офицеры радовались этому, потому что видели в этом возрождение армии и ее боеспособности. Солдаты и казаки повесили головы. «Это значит опять к старому режиму», — печально говорили казаки, — «значит, прощай, свобода! Не отдал чести, а ли коня не почистил как следует, и становись в боевую?» Солдаты встревожились еще решительнее. «Этому не бывать. Корнилов того хочет, а мы не хотим, довольно». Имя Корнилова становилось популярным в офицерской среде. Офицеры ждали от него чуда, спасения армии, наступления, победы и мира, потому что понимали, что продолжать войну больше уже нельзя, но и мира получить без победы тоже нельзя. Для солдат имя Корнилова стало равнозвучным смертной казни и всяким наказанием. «Корнилов хочет войны», — говорили они, — «а мы желаем мира». Но о том, что Корнилов ради спасения России хочет захватить власть в свои руки, что он хочет стать диктатором, никто не думал. И не только казаки и офицеры, или я, но даже и командир корпуса об этом не подозревал. Об июльских днях в Петрограде и попытке большевиков захватить власть мы знали мало. «Были беспорядки», — говорили в дивизии, и больше интересовались тем, кто убит и ранен, так как были между ними и знакомые, но о роковом значении начавшейся борьбы за власть во время войны мы не думали. Слишком были заняты своими злободневными текущими делами. И потому, когда 24 августа я получил от генерал-майора Сазонова, бывшего помощника походного атамана великого князя Бориса Владимировича, телеграмму 23 августа, 16 часов 57 минут, «Наш Таверх приказал представить вас назначению командира корпуса 3-го конного. Будьте готовы по телеграмме выехать к корпусу. Прошу заехать в ставку. Штаб атаман 10111, генерал Сазонов». Она меня только удивила. Прежде чем отправиться в ставку, мне пришлось пережить несколько тяжелых часов и убедиться в том, что я не ошибся, считая, что полки моей дивизии уже не способны выдержать сколько-нибудь сильное испытание. Бунт 3-й пехотной дивизии. Убийство комиссара Юго-Западного фронта Линде. В ту же ночь, 24 августа, мне лично из штаба корпуса было передано по телефону, что полки походной дивизии, стоявшие на позиции усиления Духче в 18 верстах от моего штаба, отказываются исполнять боевые приказы по укреплению позиции, что ими руководит несколько весьма зловредных агитаторов, которых надо изъять из ее рядов. На переданное требование выдать этих агитаторов солдаты 444-го пехотного полка ответили отказом. Надо их заставить выдать. Командир корпуса считает, что достаточно будет назначить один полк с пулеметной командой. Передавший мне приказание за начальника штаба корпуса полковник Багаевский добавил: «Командир корпуса очень хотел бы, чтобы вы лично поехали с полком. Вероятно, все обойдется благополучно. Туда приедет комиссар фронта Линде, который все это и сделает. Вы нужны только для декорации. Солдаты должны видеть часть в полном порядке». Я назначил 2-й Уманский полк, лучше других обмундированный, внешне выправленный, а главное, ближе расположенный к селению Духче. С полком, кроме командира полка, полковника Огрызкова, пошел и командир бригады, смелый и решительный кавказец, генерал-майор Мистулов. В 7 часов утра я приехал в деревню Славитичи, где был полк, и нашел его в полном порядке. Люди были отлично одеты, лошади вычищены, но, объезжая взвод и вглядываясь в лица казаков, Я встречал хмурые, косые взгляды и видел какую-то растерянность. Объяснивши казакам нашу задачу, я сказал им, что от их дисциплинированности, от их бодрого внешнего вида в значительной степени зависит и успех самого предприятия. «Солдаты, — сказал я, — должны понять, что они ошибаются. В вас они должны видеть не врагов, но старших товарищей, понимающих долг службы и присяги». «Постараемся, господин генерал, — ответили казаки. Было решено, что мы приедем в Духче с музыкой и песнями. Когда полк тронулся, я спросил у командира полка, как настроение казаков. Увы, в эти ужасные дни приходилось задавать этот такой дикий полгода тому назад вопрос о настроении, как справляются о настроении капризной женщины или больного. «Ничего», — отвечал мне Огрызков, — «я думаю, свое дело сделают. Офицеры хорошо с ними говорили». В 10 часов утра мы прибыли в селение Духче, где нас ожидал начальник пехотной дивизии генерал-лейтенант Гиршфельд. Он направил казаков к пехотному биваку, приказавши окружить его со всех сторон, оставить 1 сотню в его распоряжении. Вид уманцев, проходивших с музыкой и песнями, привел его в восторженное умиление. Смотревшие на казаков писаря и чины команды связи дивизии тоже, видимо, были поражены их видом и отзывались о казаках с одобрением. «Настоящее войско», — говорили они, — «значит, есть, сохранилось». Я остался в штабе с Гиршфельдом ожидать комиссара Линда. Если я не ошибаюсь, Линда был тот самый вольно определяющийся лейб-гвардии финляндского полка, который 20 апреля вывел полк из казармы и повел его к Мариинскому дворцу требовать отставки Милюкова. Около 11 часов утра на автомобиле из города Луцка приехал комиссар фронта Линде. Это был совсем молодой человек. Манерой говорить, с ясно слышным немецким акцентом, своим отличным сшитым френчем, галифе и сапогами с обмотками, он мне напомнил самоуверенных юных немецких барончиков из прибалтийских провинций, студентов Юрьевского университета. Всею своей молодостью, легкую фигурою, задорным тоном, каким он говорил с Гиршфельдом, он показывал свое превосходство над нами, строевыми начальниками. — Ну, еще бы, — говорил он, манерно морщась на доклад Гиршфельда, — что все его увещания не привели ни к чему, и виновные все еще не выданы. Они вас никогда не послушают. С ними надо уметь говорить. На толпу надо действовать психозом. Он был в нервном, сильно возбужденном настроении. Его тешило то внимание, которое обращали на него высыпавшие толпами на улицу деревни солдаты. «Комиссар, комиссар!» — слышалось по рядам, и он, медленно рисуясь, садился в автомобиль с Гиршфельдом. Я ехал сбоку автомобиля верхом. Виновный 444-й полк был расположен в дивизионном резерве на небольшой лесной прогалине. Часть землянок была на прогалине, часть теснилась по краям прогалины в самом лесу. С прогалины шли 2 дороги. Одна на деревню Духча, другая — через болотистую часть на позицию, которая была занята 443-м пехотным полком. Когда мы подъезжали, казаки уже окончили окружение бивуака 444-го полка. Они выставили заставу с пулеметами по направлению к позиции. Они сидели на лошадях с обнаженными шашками и, казалось, готовы были ринуться на пехоту. Командир пехотного полка встретил нас у края бивака и сообщил, что солдаты напуганы появлением казаков и собираются поротно, ружей не разбирают. Зачинщики ему названы. Гиршфельд и Линде вышли из автомобиля. Был очень жаркий день. Солнце высоко стояло, на синем небе в лесу пахло хвоею, можжевельником. У землянок раздавались крики офицеров, приказывавших выходить всем до одного и строиться поротно. Некоторые роты уже были готовы и строем сводились в батальонные колонны. Я и Мистулов сошли с лошадей и следовали пешком в некотором отдалении за Линде и Гиршфельдом. — Вот вторая рота, если память мне не изменяет, — сказал командир полка. — Она — главная зачинщица всех беспорядков. Линда вышел вперед. Лицо его было бледно, но сильно возбуждено. Он оглянул роту, гневными глазами и сильным, полным возмущения голосом начал говорить. Я почти дословно помню его речь. — Когда ваша родина изнемогает в нечеловеческих усилиях, чтобы победить врага, — отрывисто, отчетливо говорил Линда, и его голос отдавало лесное эхо, — вы позволили себе лентяйничать и не исполнять справедливые требования своих начальников. Вы не солдаты, а сволочь, которую нужно уничтожить. Вы — зазнавшиеся хамы и свиньи, недостойные свободы. Я — комиссар Юго-Западного фронта. Я, который вывел солдат свергнуть царское правительство, чтобы дать вам свободу, равной которой не имеет ни один народ в мире, требую, чтобы вы сейчас же мне выдали тех, кто подговаривал вас не исполнять приказы начальника. Иначе вы ответите все. И я не пощажу вас. Тон речи Линда, манера его говорить и начальственная осанка сильно не понравились казакам. Помню, потом мой ординарец, урядник, делясь со мной впечатлениями дня, сказал, «Они, господин генерал, сами виноваты. Уж очень их речь была недемократическая. Вы с нами никогда так не говорите и не ругаетесь. Да и вам бы простили. А он что? Свой же брат-солдат, член исполнительного комитета, а все сыплет свиньи да сволочи. Сам-то кто? Немец притом. Может быть, солдаты его за шпиона приняли?» Когда Линда замолчал, рота стояла бледная, солдаты тяжело дышали. Видимо, они не того ожидали от своего комиссара. — Ну что же, — грозно сказал Линда и пошел вдоль фронта зачинщиков. Выходившие были смертельно бледные, тою зеленоватую бледностью, которая показывает, что человек уже не в себе. Это были люди, большей частью молодые, типичные горожане, может быть, рабочие, вернее, люди без определенных занятий. Их набралось 22 человека. — Это и все? — спросил Линда. — Все, — коротко ответил командир полка. Один из вызванных начал что-то говорить. Линда бросился к нему. — Молчать, сволочь, негодяй, после поговоришь. — Возьмите их, — сказал он сопровождавшему его казачьему офицеру. — Не выдадим. — Товарищи, что же это? — раздалось из роты, и несколько рук, сжатых в кулаки, поднялось над фронтом. Я обернулся. Конная сотня, стоявшая в шагах в 20, грозно надвинулась, и люди затихли. — Ведите этих подлецов! И при малейшей попытке к бегству пристрелить! — сказал Гиршфельд казачьему офицеру. — Понимаю, — хмуро ответил тот, скомандовал арестантам и повел их, окруженных казаками, из леса. Дело было сделано. Настроение солдат было очень возбужденное. Квадраты батальонных колонн, выстроившихся на лесной прогалине, были грозны. И я подумал, что хорошо будет, если Линда теперь же и уедет, пока солдаты не поняли своей силы и нашего бессилия. Я сказал ему это. — Нет, генерал, вы ничего не понимаете, — сказал Линда. — Первое впечатление сделано. Надо воспользоваться психологическим моментом. Я хочу поговорить с солдатами и разъяснить им их ошибки. Линда и начальник дивизии, генерал Гиршфельд, сияли счастьем от первой удачи. Какая-то непреодолимая судьба несла их в самую пасть опасности. Они уже никого не слушались, и Линда полагал, вероятно, что он овладел массой. Мне же было жутко на него смотреть. По лицам солдат второй роты я понял, что дело далеко не кончено, что судом комиссара они недовольны. Я приказал офицерам и урядникам разойтись между солдатами и наблюдать за ними. Нас было едва 500 человек, рассыпанных по всему лесу. Солдат в 444-м полку было свыше 4000. Да много сходилось и из соседних полков. Весь лес был серым от солдатских рубах. Линда подошел к первому батальону. Он отрекомендовался, кто он, и стал говорить довольно длинную речь. По содержанию это была прекрасная речь, глубоко патриотическая, полная страсти и страдания за родину. Под такими словами подписался бы с удовольствием любой из нас, старых офицеров. Линда требовал беспрекословного исполнения приказаний начальников, строжайшей дисциплины, выполнения всех работ. Немцы изредка постреливали со своей позиции, и германские шрапнели, пущенные с далеких батарей, разрывались высоко над лесом в ясном синем небе. Это еще более возбуждало Линды. Он указывал на них и говорил, что на боевой позиции всякое преступление является изменой родине и свободе. Говорил он патетически, страстно, сильно, местами красиво, образно, но акцент портил все. Каждый солдат понимал, что говорит не русский, а немец. Кончив, Линда, несмотря на протест командира полка, хотевшего держать людей все время в строю и под наблюдением, приказал разойтись людям первого батальона и пошел говорить со вторым. Люди первого батальона разошлись по кучкам и стали совещаться. Некоторые следовали за Линде, и нас уже сопровождала порядочная толпа солдат. Ко мне то и дело подходили офицеры второго уманского полка и говорили: «Уведите его. Дело плохо кончится. Солдаты сговариваются убить его. Они говорят, что он вовсе не комиссар, а немецкий шпион. Мы не справимся. Они и на казаков действуют. Посмотрите, что идет кругом». Действительно, подле каждого казака стояла кучка солдат, и слышался разговор. Я снова пошел к Линде и стал его убеждать. Но убедить его было невозможно. Глаза его горели восторгом воодушевления. Он верил в силу своего слова, в силу убеждения. Я сказал ему все. — Вас считают за немецкого шпиона, — сказал я. — Какие глупости! — сказал он. — Поверьте мне, это все прекрасные люди. С ними только никто никогда не говорил. Было около 3 часов пополудни и сильно жарко. Линда уже не говорил речей, но он и генерал Гиршфельд стояли в плотной толпе солдат и отвечали на задаваемые им вопросы. Вопросы эти были все наглее и грубее. Из темной солдатской массы выступали уже определенные лица, которые неотступно следовали за Линде. Помню одного из них. Неловкий парень с длинными, как у обезьяны, руками, колченогий, с круглым лицом, бледная кожа которого была покрыта ярко-желтыми веснушками, типичный дегенерат. Солдат этот все время привязывался с самыми неожиданными вопросами то к Линде, то к Гиршфельду. Я удивился терпению Линде, с каким он старался разъяснить самые острые вопросы. Для того, чтобы изолировать казаков от влияния солдат, я приказал собрать оставшиеся 4 сотни на площадке, приказал завести машину Линде и подать ее ближе, и решительно вывел Линде из толпы. — Вам надо уехать сейчас же, — строго сказал я. — Я ни за что не отвечаю. — Вы боитесь, — сказал Линде. — Да, я боюсь, но боюсь за вас. Вся злоба направлена против вас. Меня, может быть, не тронут, побоятся казаков, но вам сделают худо. Уезжайте. Линда колебался. Лицо его было возбуждено, я чувствовал, что он упоен собою, влюблен в себя и верит в свою силу, в силу слова. Машина фыркала и стучала подле, заглушая наши слова. Шофер и его помощник сидели с бледными лицами. Руки шофера напряженно впились в руль машины. — Хорошо, я сейчас поеду, — сказал Линда и взялся за дверцу автомобиля. Я пошел садиться на свою лошадь. Но в это мгновение к Линде подошел командир полка. Он хотел еще более убедить его уехать. — Уезжайте, — сказал он. 443-й полк снялся с позиции и с оружием идет сюда. Он хочет с вами говорить. — Как? — воскликнул Линде. — Самовольно сошел с позиции? Я поеду к нему. Я поговорю с ним. Я сумею убедить его и заставить выдать зачинщиков этого гнусного дела. Надо вынуть заразу из дивизии. — Люди вооружены, — сказал командир полка. — Я комиссар. Меня не тронут. Это мой долг, — сказал он. — Ведь вы знаете, — сказал он мне. Они обвиняют генерала Гиршфельда в том, что он продал немцам за 40 000 рублей свою позицию. Как это глупо! За 40 000! Вечно нелепая басня об измене генералов. В это время в лесу, в направлении позиции, раздалось несколько ружейных выстрелов. Ко мне подскочил взволнованный казачий офицер, начальник заставы, и растерянно доложил: «Ваше превосходительство, пехота наступает на нас правильными цепями, в строгом порядке. Я приказал пулеметчикам открыть по ним огонь, но они отказались». Я передал этот доклад Линде и еще раз попросил его немедленно уехать. «Но ведь это уже настоящий бунт», — сказал он. «Мой долг быть там, генерал». Вы можете не сопровождать меня, я поеду один, меня не тронут. — Мой долг ехать с вами, — сказал я, и тронул свою лошадь рядом с автомобилем. Толпа, 6000 солдат, запрудила всю прогалину, и ехать можно было очень тихо. Впереди изредка раздавались выстрелы. Вдруг раздался чей-то отчаянный резкий голос, покрывая общий гомон толпы. — В ружье! Толпа точно ждала этой команды. В одну секунду все разбежались по землянкам и сейчас же выскакивали оттуда с винтовками. Резко и сильно, сзади и подле нас, застучал пулемет, и началась бешеная пальба. Все 6000, а может быть и больше, разом открыли беглый огонь из винтовок. Лесное эхо удесятерило звуки этой пальбы. Казаки шарахнулись и понеслись по дороге, и мимо дороги, на проволоку резервной позиции. — Стой! — крикнул я. — Куда вы? С ума сошли! Стреляют вверх! — Сейчас вверх, а потом и по вас! — крикнул, проскакивая мимо меня, смертельно бледный мой вестовой Алпатов, уже потерявший фуражку. Полк, мой отборный конвой, трубачи — все исчезло в одну секунду. Видна была только густая пыль по дороге, да удаляющиеся там и сям упавшие с лошадей люди, которые вскакивали и бежали догонять сотни. Остался при Линде я, генерал Мистулов и мой начальник штаба, генерального штаба полковник Муженков. Но стреляли действительно вверх, и у меня еще была надежда вывести Линде из этого хаоса. Автомобиль повернул обратно, и мы поехали при громе пальбы снова на прогалину мимо землянок. Но в это время пули стали свистать мимо нас и щелкать по автомобилю. Ясно, что теперь уже автомобиль стал мишенью для стрельбы. Шоферы остановили машину, в мгновение ока выскочили из нее и бросились в лес. За ними выскочил и Линде с Гиршфельдом. Гиршфельд побежал в лес, а Линде бросился в землянку. На спуске в землянку какой-то солдат ударил его прикладом в висок. Он побледнел, но остался стоять. Видно, удар был не сильный. Тогда другой выстрелил ему в шею. Линде упал, обливаясь кровью. И сейчас же все с дикими криками, улюлюканьем бросились на мертвого. Мне нечего было больше делать. Я с Мистуловым и Муженковым рысью поехал из леса. Выстрелы провожали нас. Однако стреляли не целясь. Много пуль свистало над нами, но только одна ранила лошадь полковника Муженкова. За лесом я стал догонять пеших казаков. Они то шли, то бежали, то ложились. Их было человек 20. Сзади них шло 2 офицера, и с ними генерал Гиршфельд. «Как вам не стыдно, уманцы!» — сказал я им. «Ну, чего разбежались? Чего падаете? Пехота стреляет зря, никого не убила. Видите, я еду верхом на большой лошади, и то меня не тронули». «Его сила, ваше превосходительство!» — отвечали исступленно казаки. «Всех перебьет! Наших много полегло, полполка нет!» Из этих немногих слов мне стало ясно одно — полк надо собрать и успокоить. В верстах в 2 за лесом мы встретили двуколку с солдатом, на нее усадили уставшего и запыхавшегося генерала Гиршфельда и с ним 2 офицеров, и приказали ехать в штаб дивизии, в деревню Духче. Я продолжал ехать шагом. Стрельба почти прекратилась, лишь изредка свистала над нами какая-либо пуля. Мало-помалу ко мне начали собираться рассеявшиеся по полям казаки. Первым явился мой вестовой Алпатов со сконфуженным лицом и без фуражки. — А мы думали, вас убили, ваше превосходительство, — улыбаясь, — сказал он. — Фу, да и дурной же, — сказал я ему. — Хороши будете без шапки. «А я у пехоты украду», — улыбаясь, отвечал Алпатов. «Как полили-то? Страсть! Я думал, никто жив не будет». «Так ведь вверх!» — с досадою сказал я. «И то вверх!» — согласился Алпатов. Недалеко от Духче полковник Огрызков собирал полк. Увидевши меня, он поскакал ко мне. «Полк сильно расстроен», — доложил он. «Половина людей не знаю где». Надо идти домой, успокоить. Меня и вас грозят убить. Говорят, что мы нарочно привели их в западню, чтобы истребить. Вы лучше спросите меня, полковник, где комиссар, которого охранять вы были обязаны, — сухо сказал я ему. — А где? — растерянно спросил Огрызков. — Убит солдатами на моих глазах, — сказал я. Огрызков тяжело вздохнул и поехал за мной. Я направился к полку. Вид жидких сотен казаков, растерянных и растрепанных, многих потерявших лошадей, был безотраден.